Все утро небеса пестрели инверсионными следами, оставленными кораблями-истязателей, взбиравшимися в верхние слои атмосферы. Поначалу жители Анейроса крайне нерешительно высовывались из убежищ, ошеломленно разглядывая столб дыма и грязи, взмывавшийся на западном горизонте. Булвайф и Андрос тем временем провели своих воинов к зданию Сената, чтобы там решить дальнейшую судьбу Антимона. Первые несколько часов ушли на перевязку раненых, распределение остатков боеприпасов и обеспечение безопасности здания. Лишь когда солнце стало клониться к закату, а с ближайших холмов донесся шум празднества, Андрос отправил одного из своих армигеров, чтобы тот раздобыл провизии и вина. Перед самым закатом на площади появилась торжественная процессия горожан, несущих с собой все, что осталось от их скудных запасов – копченое мясо, маринованные овощи и приторное вино. Сейчас воинам Булвайфа эта снедь казалась пиршеством, достойным самого примарха. Они ели и пили до поздней ночи, наслаждаясь общением с боевыми братьями, вместе с которыми сразились с самой смертью и выстояли. Булвайф наблюдал за ними, исполнившись гордости. Жители Антимона сумели достойно показать себя. Он был уверен, что в недалеком будущем эта планета подарит имперской армии множество отважных солдат, а то и достойных кандидатов в воинство самого Всеотца. Когда на мир опустилась тьма, на террасы Сената были выставлены посты самых зорких солдат, в задачу которых входило своевременное объявление воздушной тревоги. Но всем было спокойно, да и Астартес не могли обнаружить ни единого признака враждебных кораблей на орбите. Это насторожило Булвайфа, и вместе с Андросом он провел беспокойную ночь, ежесекундно ожидая атаки. Когда забрежил рассвет, один из стоящих в дозоре десантников заметил среди облаков два характерных следа. Булвайф и Андрос как раз сидели на ступеньках лестницы, сбегавшей к трону спикера, когда ожил Вокс. «Фенрис, — говорит грозовой клинок, — как слышно, прием!» Услышав этот голос, Булвайф встряхнул себя оцепенение и вскочил на ноги. Он вперил взор в потолок, словно хотел просверлить его силой мысли и увидеть зависший над ними крейсер космических волков. «Грозовой клинок, — говорит Фенрис, — слышу вас хорошо, доложите обстановку. Наша ударная группа вошла в систему 20 часов назад и, соблюдая режим молчания, направилась к планете», — отчитался офицер, дежуривший на капитанском мостике грозового клинка. «Когда до цели оставалось примерно 8 часов, мы были атакованы крупной флотилией ксеносов, но нанесли им серьезный урон. Уцелевшие корабли противника отступили к точкам варп-перехода на краю системы. К этому моменту и воины Волчьего Лорда, и армигеры Андроса уже столпились вокруг Булвайфа. Им не терпелось узнать новости, и он не стал их томить ожиданием. Штурмовая группа, подошедшая с Кернунаса, уничтожила истязателей. Антимон свободен. И армигеры, и Астартес встретили это известие радостными криками. Андрос подошел к командиру десантников и радостно похлопал того по спине. «Дружище, мы перед вами в неоплатном долгу», — обратился он к возвышавшемуся над ним воину. «Это утро навеки войдет в историю, как день освобождения Антимона». Волчий лорд только покачал головой. «Вы нам ничего не должны, брат», — произнес он. «Мы просим вас лишь верного служения Всеотцу и своевременного взноса десятины». Улыбка на лице молодого аристократа померкла. «Я не понимаю», — пробормотал он. Булвайф засмеялся и примирительно поднял руки. «Пока что можете не беспокоиться. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Империум пришлет к вам своих представителей и начнет интеграция Антимона в общую структуру субсектора. Думаю, сейчас вам стоит озаботиться восстановлением Сената, что послужит весьма хорошим началом. Настоящая работа еще впереди». Андрос отдернул руку, лежащую на плече Волчьего Лорда, и отшатнулся. «Это какое-то недоразумение», — пробормотал молодой воин. «Мы не собирались становиться частью Империума, ведь мы только-только обрели свою свободу». Сердца Булвайфа налились свинцовой тяжестью. Юрген и Хальден, заметив, как их командир меняется в лице, подошли ближе. То же сделали и три армигера Андроса, их лица напряженно застыли. Волчий лорд помолчал, в отчаянии подыскивая правильные слова, слова, способные предотвратить то, что, как он чувствовал, должно было вот-вот случиться. «Андрос», — начал он, — «послушай меня. Я прибыл на этот мир, потому что он нужен Империуму. Империуму нужно, чтобы все планеты, на которых живут люди, объединились и заново построили то, что было утеряно давным-давно. Поверь мне, жизнь в этой галактике полна опасностей. Существуют виды ксеносов, которые не хотят ничего, кроме нашего тотального уничтожения, или чего похуже. Тебе и твоему народу это прекрасно известно». Он сделал шаг к молодому дворянину. Армигеры положили руки на эфесы мечей. «Андрос, мы должны объединиться ради общей цели, должны. Так приказал Всеотец, и мой долг чести подчиниться. Антимон станет частью Империума, брат. Так или иначе, но станет». Булвайф протянул юноше левую ладонь. «Впереди вас ждет славное время. Тебе лишь нужно принять мою руку». Лицо Андроса исказилось. «Как ты можешь так говорить, после всего, через что мы прошли вместе? «Разве не ты говорил, что жизнь, за которую не стоит драться, на самом деле не жизнь?» Голос юноши задрожал от гнева. «Антимон свободен, и таким он и останется. Этот мир защитят его армигеры». Булвайф грустно покачал головой. «Империум не потерпит отказа, Андрос. А потому я спрашиваю в последний раз, ты с нами?» Лицо молодого воина обратилось в застывшую жестокую маску. Он медленно качнул головой. «Если придется, я сражусь с тобой». Булвайф опустил протянутую ладонь, чувствуя, как сердце его сжимает ледяной холод. «Как скажешь, брат», — с горечью в голосе произнес Астартес. «Да будет так». Топор взметнулся подобно молнии, рассекая пространство, разделявшее двух воинов. Андрос даже не успел заметить удара, принесшего ему смерть. Доли секунды спустя прогремели болтерные выстрелы, и оба, не успевших оправиться от изумления армигера, повалились на пол. Булвайф еще долго стоял, взирая на трупы молодых отважных людей, наблюдая за тем, как растекается по полу их кровь. Неожиданно ожил Вокс. «Фенрис, — говорит грозовой клинок, — ударная группа вышла на орбиту и ожидает указаний. Штурмовые подразделения находятся в полной боевой готовности. Пеленгаторы вычислили цели, подходящие для предварительной обработки артиллерии. Что прикажете? Прием!» Волчий лорд отвел взгляд от мертвецов, лежавших у его ног. Когда он заговорил, голос его звучал твердо, точно закаленная сталь. «Грозовой клинок, вызывает Фенрис. Данная планета отвергла согласие. Приказываю перейти к плану Эпсилон и немедленно начать боевую операцию». С тяжким грузом на душе волчий лорд переступил через тело Андроса и, оставляя за собой кровавый след, зашел к трону спикера. Затем он опустился на заскрипевшее под его весом деревянное сиденье и положил боевой топор на колени. Люди Антимона все еще продолжали праздновать день освобождения, когда на их головы начали падать первые бомбы.